Сирах, глава 48. «И восстал Илия пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник. Он навел на них голод, и ревностью своей умолил число их. Словом Господним он заключил небо, и три раза низводил огонь. Как прославился ты, Илия, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобою в славе? Ты воздвиг мертвого от смерти и из ада словом Всевышнего». Ты низводил в погибель царей и знатных с ложа их. Ты слышал на Синае обличение на них и на Хариве суды мщения. Ты помазал царей на воздаяние и пророков в преемнике себе. Ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова. Блаженные, видевшие тебя и украшенные любовью, и мы жизнью поживем. Илия сокрыт был вихрем, и Елисей исполнился духом его, и в дни свои не трепетал перед князем, и никто не превозмог его. Ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его. При всем том народ не покаялся и не отступили от грехов своих, доколе не были пленены из земли своей и рассеяны по всей земле. И осталось весьма мало народа и князь из дома Давидова. Некоторые из них делали угодное Богу, а некоторые умножали грехи. Езекия укрепил город свой и провел внутри его воду, пробил железом скалу и устроил хранилище для воды. В одни его сделал нашествие Синахирим и послал к нему Рабсака, который поднял руку свою на Сион и много величался в гордости своей. Тогда затрепетали сердца и руки их, и они мучились, как родильницы. И воззвали они Господу милосердному, простерши к нему руки свои. И святой скоро услышал их с неба и избавил их рукою Исаии. Он поразил войско сириян, и ангел его истребил их. Ибо Езекия делал угодное Господу и крепко держался путей Давида, отца своего, как заповедал пророк Исаия, великий и верный в видениях своих. В его дни солнце отступило назад, и он прибавил жизни царю. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе. До века возвещал он будущее и сокровенное, прежде нежели оно исполнилось.